465. Даю возможность познания ликов не для осуждения, но для накопления опыта. Кому же можно верить и на кого положиться? Принцип остается в силе. Одиночество ничто не изменит и никто. Являя людям понимание, сострадание и любовь, святилище храма внутри надо от них оградить и никого туда не допускать. Пусть лучше думают, что его нет, нежели получат доступ и возможность ногами своими попирать его святынь. Надо оберечь сокровенное от растерзания, ибо поправшие обязательно обратятся на вас для растерзания. Доступ в святилище духа закройте. Там лишь учителю место. И, видя почитание их подошедших, знайте, что и оно биполярно, и другого полюса из вида не упускайте. Не огорчайтесь ни тем, ни другим. По человечеству это естественно и обычно. И особенно будьте осторожны с восторгающимися, изумляющимися и превозносящими вас. Противоположный полюс этих явлений особенно горек. Помните, что я Санна сменила с ревом «распни его». А вы сами полюсности явлений избегайте. Лучше стоять посредине. У людей поношение и почитание живут в одном гнезде, а вы станьте выше над двойственностью малой. Не от мудрости она, но от невежества и малости духа.